относится к нему не так тепло и ласково, как прежде. Хотя она расстроена, — подумал он, — но все же незачем было при моем появлении прекращать разговор. Его охватили сомнения, он терялся во всевозможных догадках, но так как нужно было идти в школу, он удалился. Вернувшись вечером домой, он прежде всего повидался со старшими, а затем отправился в павильон реки Сяосян. Откинув дверную занавеску, он вошел в дом и увидел Цзыцзюань. Во внутренних комнатах никого не было. «А где барышня?» — спросил он. «Ушла к госпоже», — ответила Цзыцзюань. Узнав, что пришла тетушка Сюэ, она захотела повидать ее и справиться о здоровье. «Вы разве там не были, второй господин?» «Я только что оттуда, но твоей барышни там не видел», — ответил удивленный Бао Юй. «Неужели ее там нет?» «Нет», — подтвердил Бао Юй. «Куда же она ушла?» «Не понимаю», — пожала плечами Цзыцзюань. Бао Юй собрался уходить, но в этот момент заметил Дай Юй, который в сопровождении Сюэ Янь медленными шагами приближалась к дому. «Сестрица вернулась!» — обрадовался Бао Юй и вместе с нею возвратился в комнату. Дай Юй прошла во внутренние покои и пригласила Бао Юя сесть. Цзыцзюань взяла у нее плащ, и после этого она опустилась на стул. «Ты был у бабушки?» — спросила она. «Видел там тетушку Сюэ?» «Видел», — ответил Бао Юй. «Тетушка говорила обо мне?» «Не только о тебе не говорила, но даже меня встретила не так радушно, как раньше. Я спросил ее, как чувствует себя сестра Бао Чай. Она только засмеялась и ничего не ответила. Может быть, она обижена, что я не навещаю ее?» «А раньше ты навещал?» — улыбнулась Дай Юй. «Я не знал, что она больна», — оправдывался Бао Юй. «Мне стало известно об этом только 2 дня назад, но пойти я не успел». «Значит, так и есть», — воскликнула Дай Юй. «Сказать по правде», — добавил Бао Юй, — «я и не мог пойти, так как бабушка, матушка и батюшка запретили мне ходить туда. Если бы можно было пользоваться маленькой садовой калиткой, как прежде, мне ничего не стоило бы навещать ее хоть 10 раз на день. Но сейчас эта калитка заперта, и приходится ходить через главные ворота, у всех на виду, а это не совсем удобно». «Но откуда ей знать, что ты не приходишь именно по этой причине?» — поинтересовалась Дай Юй. «Сестра Бао Чай всегда меня понимала лучше других», — заметил юноша. «Не делай необоснованных выводов», — предостерегла его Дай Юй. «Если уж говорить о сестре Бао Чай, то она совсем тебя не понимает. Да и больна-то была вовсе не тетушка, а она. Вспомни, как было весело, когда мы собирались у нас в саду, писали стихи, пили вино и любовались цветами. Как же она может не сердиться на тебя сейчас, когда они живут отдельно? В семье у них всякие неприятности, сама она заболела, а ты ведешь себя по отношению к ней будто посторонний. Неужели Бао Чай перестанет со мной дружить?» — воскликнул огорченный Бао Юй. «Этого я не знаю», — ответила Дай Юй. «Я просто делаю заключение на основании фактов». Бао Юй был расстроен ее словами и задумался. Дай Юй заметила его состояние и перестала обращать на него внимание. Она велела подбросить благовоние в курильницу, раскрыла книгу и углубилась в чтение. «И зачем только родился на свет такой человек, как я?» — воскликнул Бао Юй, вскочив с места и с досады топнув ногой. «Если б я исчез из мира, воздух стал бы только чище.